о нем напомнили, пойду посмотрю на него. Может быть, Олег Яковлевич нуждается в каком-нибудь дополнительном лечении». «Или в уходе», — пробормотал я. «И иногда все действительно зависит от того, насколько далеко от него ушли посетители». «Что?» — Волков несколько раз моргнул. «Не обращайте на меня внимания, я иногда начинаю бредить». Я посмотрел на стол, прикидывая, чего бы еще съесть. «Да, позвольте кое-что уточнить. Ранения на тех трупах, которые у озер находили, похожие на раны, оставленные медведем, наносились при жизни жертв или они были нанесены посмертно?» «Хм, интересный вопрос». Волков остановился и потер подбородок. «Вы знаете, Андрей Михайлович, ведь эти ранения у обоих жертв были посмертными. Это отдает неким символизмом, я бы даже сказал, ритуалом. Почему вы спросили?» «Я осматривал тело еще одной жертвы, и мне показалось, что эти раны слишком мало наполнены кровью, но я не эксперт, мог ошибаться». Решив, что больше в меня все-таки не влезет, я тоже начал подниматься из-за стола. «Вы же все это описали в своих отчетах? Расположение ран, их особенности и тому подобное?» «Разумеется», — поджав губы, ответил Волков и вышел из столовой. «Теперь мы остались с Ириной наедине». Она практически все время молчала и за весь ужин ни разу не посмотрела в мою сторону. За время поездки в замок она также ничего не говорила, да и если разобраться, после происшествия на озере Ира вела себя непривычно тихо. «Что-то случилось?» — тихо спросил я у нее. В ответ девушка вздрогнула, подняла на меня испуганный взгляд и резко встала, сделав шаг в мою сторону. «Я маг, Андрей. Я сильный маг». Она ткнула меня в грудь пальчиком. «Я ничего не смогла сделать, когда эти твари начали нас всех топить. Ничего!» — произнесла она по слогам. Все произошло слишком неожиданно. Я постарался ее успокоить. «Меня это нисколько не оправдывает». Ира закрыла лицо руками. «Я никогда ничего не могла сделать правильно. Прекрасно понимаю, что ты сумел как-то уговорить озерников нас отпустить, но это подразумевает твой ранг. Вот только если бы я смогла собраться и хотя бы огонь призвать, то нам не пришлось бы нырять в это проклятое озеро». «Ира, я хотел сказать еще какие-нибудь ничего не значащие глупости, чтобы она перестала себя упрекать, вот только не мог. Она была права. Как маг, точнее, как обученный маг, Ира могла вытащить нас гораздо быстрее, чем это сделал я, но девчонка растерялась и чуть не погибла, и тогда мой странный дар решил взять дело в свои руки». «Да». Она посмотрела на меня совершенно несчастным взглядом. «В моем мире есть метод определить, кто брал некоторые вещи, сравнивая отпечатки пальцев. Рисунок на пальцах очень разный и никогда не совпадает с рисунком другого человека, даже у близнецов. Здесь есть нечто подобное?» Спросил я, и Ира, моргнув, уставилась на меня. «Она-то душу мне изливает, а я, скотина твердолобая, но что с меня взять?» «Можно отследить, по-моему, 5 последних людей, прикасавшихся к той или иной вещи?» Тряхнув головой, ответила Ирина. «Есть такие методики. В лаборатории я видела артефакт-определитель. Его не используют в криминалистике, сам понимаешь. Следователя легко запутать, можно просто дать подержать орудие преступления нескольким людям и отвести от себя все подозрения. Но если преступник намеренно этого не делал, то может сработать». «Покажешь мне, что это за артефакт и как его активировать?» В приказном тоне сказал я. Ира вздохнула и кивнула, показав, что поняла. Внезапно пол под ногами дрогнул. Я нахмурился и обернулся по сторонам. Что происходит? Землетрясение? Или что-то с жилой, и замок начал рушиться? Или это обычное нормальное явление, просто я его еще ни разу не заставал? У кого бы спросить? «Савелий!» — проговорил я отчетливо и сделал шаг в направлении двери, но тут пол качнулся сильнее, а потом так затрясло, что Ирина вскрикнула и схватилась за меня. В который раз за последние дни я оказался на полу вместе с Ириной Князевой. Трясло уже так, что посуда по столу скакала, но почему-то не падала. Это было истинное чудо. Сглазил, промелькнуло в голове, когда мимо пролетел нож для разделки жаркого и вонзился в пол в паре сантиметрах от моего лица. Перевернувшись несколько раз вместе с Ириной, я закатился под стол и навалился на нее, закрыв девушку собой. На пол упала чашка, потом еще одна, ни одна не разбилась. Повернув голову и прищурившись, я старался хоть что-нибудь разглядеть в сплошном мельтешении магических искр, летающих в воздухе. «Что происходит?» – прошептала Ирина, и в ее голосе отчетливо прозвучала паника. Я повернул голову, и наши взгляды встретились. Очередной сильный толчок заставил меня еще сильнее прижаться к ней, но тут все стихло. Приподнявшись на локтях, я попытался осмотреться. Искр больше не было видно. Наверное, этот странный катаклизм завершился. Я сейчас выползу отсюда и попытаюсь выяснить, что произошло. Почему-то шепотом сообщил я Ире и скатился с нее, выползая из-под стола. Дверь в этот момент приоткрылась, и в проеме появилась голова Аполлонова. «Андрей, вы здесь?» — спросил Всеволод Николаевич, осматривая столовую. И тут я понял, что сижу на полу, и он меня со своего места не видит. «Неужели он уже ушел?» — озадаченно произнес профессор. «И где мне его поймать, чтобы провести эксперимент? Я что же, зря старался, что ли?» «Вы зря старались сделать что?» Я поднялся на ноги, сурово глядя на мага. «Ну...» — протянул Аполлонов и попытался скрыться, но, встретившись с моим бешеным взглядом, быстро проговорил. «Я внезапно вспомнил, как хранитель подстроил вам ловушку. В чем-то он прав, у вас дар открывается, когда вы испытываете сильный стресс, находитесь на грани жизни и смерти». «И вы решили устроить мне этот самый стресс?» — уточнил я, чувствуя, как начинаю закипать. «А он тоже был несовместим с жизнью?» «Ну что вы, Андрей Михайлович?» Аполлонов скорчил оскорбленную физиономию. «Это были всего лишь легкие толчки, исключительно вокруг стола в этой комнате. Я бы никогда...» «Не смейте больше устраивать мне стресс, а также взрывать, топить или что вы еще собрались со мной сделать?» — прошипел я. «Но как нам еще определиться с вашим даром?» — завопил Аполлонов. «Мне плевать, придумайте что-нибудь, вы же ученый, в конце концов». «Похоже, не получилось», — раздался от двери голос кота. «Я пытался намекнуть профессору, что ты почувствуешь фальшь и ничего не сработает. Как жаль, что меня, кроме Андрюши, никто больше не слышит». «Убью», — очень тихо и на редкость спокойно произнес я, и на моей ладони заплясало странное разноцветное пламя, начавшее само собой формироваться в плотный шар. На меня словно ушат воды вылили. Я же сейчас здесь сожгу все к такой-то матери. Разжав свой кулак, я погасил пламя и посмотрел на Аполлонова, тяжело дыша, а рука сама потянулась к кобуре. «Замри!» — снова заорал Аполлонов и подбежал ко мне, а с его рук сорвалась целая стая искр, начавших носиться вокруг меня. «Так, я, кажется, понял, что с тобой происходит. Идем в библиотеку, мне нужно кое-что уточнить, и мы поговорим». Глава 18. В библиотеку я шел глубоко задумавшись и даже не заметил, что за мной увязалась Ирина. При этом она где-то по дороге подхватила на руки Савелия. Наверное, она сделала это намеренно, чтобы проскользнуть следом за мной в библиотеку. Хранителя же не выгонят, правда? А она что? Она всего лишь средство доставки. На нее можно внимания не обращать. Я заметил Ирину, когда закрывал дверь. Она прижала к груди Савелия и бочком прошла мимо, стараясь при этом не смотреть в мою сторону. Мне оставалось только головой покачать, но не выгонять же девчонку. Тем более, что Ирина видела этот странный разноцветный огонь на моей ладони, и будет проще, если все объяснит Аполлонов, чем я сам попытаюсь это сделать. А объясняться, как ни крути, придется. К дару здесь относятся очень серьезно, и я даже не знаю, как он может повлиять на мое положение в обществе. Аполлонов стоял возле дальнего шкафа и с каким-то остервенением рылся в огромном фолианте. Он развил огромную скорость, вылетев из столовой, и даже не пытался этого экспериментатора догнать, поэтому Всеволод Николаевич и успел прибежать сюда первым и найти нужную ему книгу и прочитать то, что ему было необходимо для уточнения. «Я маг?» — спросил я без перехода, делая шаг в сторону профессора. «Что?» — он поднял на меня слегка расфокусированный взгляд и отрицательно покачал головой. «Нет, Андрей, ты не маг». «А как же...» Я повертел в воздухе рукой, пытаясь изобразить огненный шар. «Определение мага очень четкое и не подлежит сомнению и пересмотру». В тоне Аполлонова появились преподавательские нотки. «Маг — это человек, наделенный даром, имеющий разветвленную сеть энергетических каналов и резервуар с накопленной энергией, из которого она поступает в каналы для выполнения того или иного магического действия, называемого магическим источником». Аполлонов вздохнул и отложил книгу. «У тебя все еще нет источника, Андрей, а без него называть тебя магом как минимум некорректно». «Я не понимаю». Нахмурившись, я сел в кресло, пристально глядя на профессора. «Ты своего рода проводник». Аполлонов потер подбородок, словно подбирал слова, чтобы объяснить мне мой феномен как можно понятнее. «Ты как, примерно как этот замок, и как все блуждающие замки, стоящие на энергетических жилах. Саму энергию жил невозможно использовать, а замки каким-то образом ее перерабатывают и выбрасывают в пространство. И вот ее-то источники магов и могут накапливать. Не будет замков, не будет переработанной энергии. Так понятно. Действительно понятно, хотя в книгах, которые я читал, такого однозначного ответа на существование замков не давалось. А я что, тоже перерабатываю энергию и отдаю ее? Ты можешь это делать. Аполлонов снова задумался. «То есть ты вполне можешь пользоваться непереработанной энергией на жилах, где замки по какой-то причине ушли в астрал. А также, подозреваю, делиться этой энергией с окружающими тебя в этот момент магами. У меня была теория, как именно замки выбирают себе хозяина, и вот теперь она нашла подтверждение. Он просто выбирает человека, родственного себе по ряду определенных параметров». «Владельцы блуждающих замков практически всегда были магами», — неуверенно сказал я, потирая лоб. Ирина сидела с Савелием на соседнем диване. Оба навострили уши, стараясь не пропустить ни слова. Сидели они при этом очень тихо, словно боялись пошевелиться. Даже дышали, кажется, через раз. «Мы понятия не имеем, какими были первые хозяева замков». Аполлонов поставил книгу на место и сел на диван, глядя куда-то перед собой. «Доподлинно известно, что это всегда были мужчины, основатели рода, если можно так сказать. Они женились, чаще всего на одаренных дворянках. У них рождались дети, маги. На каком-то этапе маги вытесняли первоначальные способности основателя рода, но кое-что оставалось. Посмотрите на защиту вашего поместья. Я с большим трудом смог там что-то изменить. А уж что наделал Марк?» Он только глаза закатил и помотал головой. «Когда у хозяев блуждающих замков есть доступ к изначальной энергии жил, они, скорее всего, интуитивно пользуются именно этой энергией, создавая нечто уникальное». «В общем, я не был неправ, делая подобное предположение». Я криво усмехнулся. «А я сразу сказал тебе, Андрей, что твоя теория не лишена определенной доли правды». Аполлонов встал. «Проблема в том, что я не знаю, как тебя учить. Полагаю, первые хозяева замков все же не могли использовать этот свой дар, или же их энергетические каналы находились в спящем состоянии. Они никогда не были воинами, завоевателями. Они всегда были созидателями. Даже Марк Минаев в какой-то мере». «А я детектив и не собираюсь оставлять это дело», — я взъерошил волосы. «Это опасно, это стресс, взрывы и утопление, и бог знает что еще. И что нам теперь делать?» «Нужно как-то научить тебя чувствовать энергию, наполняющую каналы. Есть несколько методик. Мы применяем их для обучения очень слабых магов, целителей, например. Они практически не чувствуют источник, насколько он мал. Но каналы у них достаточно сильно развиты. В общем, подробности тебя не должны интересовать». Аполлонов махнул рукой. «Но ты должен мне обещать, что не будешь больше заключать договоры, пока не научишься контролировать силу. Сегодня тебе удалось получить контроль, но само магическое действие получилось неосознанно. Вот ответь, ты хотел создать разрывной многоуровневый фаербол, предназначенный для штурма замков?» «Нет», — протянул я, и как пацан, застуканный за пакостью, спрятал руки за спиной. «Да я даже не знаю о существовании подобной гадости». «Что и требовалось доказать. Контроль, Андрей. Все остальное потом. Ты хорошо и быстро обучаешься, это видно невооруженным взглядом. Так что после того, как ты начнешь чувствовать энергию и правильно ее дозировать, никаких проблем с непосредственным разучиванием заклинаний не будет». Аполлонов встал и похлопал меня по плечу. «К тому же тебе не нужно будет думать о такой пошлости, как величина резерва. Это ли не прекрасно? А я в итоге смогу увидеть действие некоторых заклинаний, воспроизвести которые мне не хватало сил даже с накопителем». Последние слова он пробормотал себе под нос, уже направляясь к двери, но я все равно их расслышал. «Андрей?» Ирина неслышно подошла ко мне и тронула за руку. Я вздрогнул и посмотрел на нее снизу вверх. «Ну что же, отрицать очевидное я не собираюсь, и как только вы уедете отсюда, стану идеальным учеником Аполлонова. Надеюсь, это он пошутил насчет экспериментов со мной». Я встал, сразу же нависнув над дырой, которая была ниже меня чуть ли не на голову. «К балу постараюсь уже полностью себя контролировать, чтобы не сжечь ничего ненароком». «Ты уверен, что мы скоро уедем?» Ира с тревогой смотрела на меня. «Почти», — я улыбнулся. «Сегодня вернется Свиридов, а завтра я поеду в ваше поместье. Возможно, останусь там на ночь. Если не произойдет ничего непредвиденного, то уже послезавтра мне будет известно, если не все, то большая часть точно». «Послезавтра должен прийти портной?» Она ни о чем не спрашивала. Все и так было понятно. А Ира никогда не производила на меня впечатления глупой куклы. «Мама ни за что не уедет отсюда, пока не удостоверится, что ты будешь прилично одет». «Да, портной, я совсем забыл про него. Я отошел от нее, чтобы не наделать глупостей. Все-таки полумрак библиотеки мог спровоцировать на всякое». «Савелий, это может быть правдой, то, что говорил Всеволод Николаевич?» «Не знаю, Андрюша». Кот задумчиво смотрел на кончик своего хвоста. «Я помню первого Минаева. К слову, он не был первым хозяином замка. Пока все не устаканилось, мы два раза перемещались в другие миры. Тех самых первых я вообще плохо помню. Первый вообще всего неделю продержался, а потом камешек на шею и в пруд. После этого замок научился ставить некоторые блоки на сознание хозяев, чтобы они спокойнее переносили изменившуюся действительность. Второй... Там, по-моему, какой-то конфликт с соседями произошел, я уже не припомню подробности. А вот третьим был Минаев, но именно его я считаю все-таки первым». И именно его портрет висит первым в ряду портретов в галерее. Так вот, мог он пропускать через себя энергию жил или нет, я не знаю, потому что у него магических проявлений не случалось. А дальше все произошло так, как говорил Аполлонов. Я взлохматил волосы. Ладно, что гадать-то. Точно это будет известно, только если какая-нибудь нелегкая меня к жиле принесет, на которой не стоит больше замок. А пока показывайте мне прибор, умеющий определять ауру человека, прикасавшегося к определенному предмету. В следующие 3 часа я учился пользоваться странного вида прибором, внешне напоминающим обычную лупу. Она даже не ауру показывала, а силуэт, в котором вполне можно было узнать определенного человека. Научившись быстро определять всех 5 прикасавшихся к предмету в обратной последовательности. И, кстати, предмет нужно было основательно так потискать, чтобы прибор выдал четкую картинку. Просто тронуть его пальцем было недостаточно. «Интересно, камера эту картинку фиксирует?» – пробормотал я. И тут же принялся проверять, пожертвовав на это дело одним записывающим кристаллом. Камера прекрасно справилась с поставленной задачей. Снимки ауры или что на самом деле показывал прибор получались неплохого качества и словно призрачные лица были хорошо узнаваемые. Полюбовавшись на свою собственную физиономию, отпечатанную на бумаге, я швырнул снимок на лабораторный стол, сгреб с него все остальное и поспешил в свой кабинет. На всякий случай, заперев дверь, открыл сейф и вытащил шкатулку с ядом. Вытащив флакон, поднял его и посмотрел на свет. Флакон был практически полон. Или яда нужно совсем немного, буквально пару капель, или Анфиса в свое время наварила его с запасом, чтобы на всех обитателей не самого мелкого поместья с гарантией хватило, или же должна была быть еще одна жертва, — пробормотал я. Кто-то из Князевых? Барон просто своим задним мозгом почувствовал это и сразу же привез семью сюда ко мне, но в этом случае он был почти на 100% уверен, что Голубева отравил кто-то из домашних. Как же я ненавижу работать, когда от меня что-то скрывают сами заказчики. Или же, как в данном случае, не договаривают, думая, что их догадки — это что-то малосущественное. Покачав головой, я поставил флакон на стол, активировал прибор и взял в руки камеру. Так, это я беру его. Паульс, снова я. А вот это то, что нужно. Анфису я так и не увидел. Зато 2 людей, бравших яд до меня, запечатлел на кристалл памяти и практически сразу распечатал получившиеся снимки. Долго разглядывал, потом аккуратно свернул листы и сунул в карман. Ну что же, осталось только узнать, зачем им это понадобилось и не планировалась ли еще одна жертва. «Андрей Михайлович!» В дверь кабинета постучали, и я, убрав флакон с ядом, обратно в сейф пошел открывать. На пороге стоял целитель Волков, подняв руку, словно снова хотел постучаться. «Сделайте уже что-нибудь со своим Дерешевым. Он говорит, что чувствует себя нормально и отказывается соблюдать постельный режим хотя бы до завтрашнего утра». «А это действительно необходимо?» — спросил я, прикидывая, как удержать оборотня в постели, если он этого не хочет. «Конечно!» — Волков сжал кулаки. «Зачем, спрашивается, я вообще здесь остался, если вся моя работа пойдет на смарку, только потому что мой пациент считает себя выше каких-то там правил?» «Ну хорошо, пойдемте выясним, что за шлея ему под хвост попала». Я бросил взгляд на сейф, убедился, что он закрыт, и направился за побежавшим по коридору Волковым. В коридоре крыла для прислуги стояла тишина. Звукоизоляция здесь была отменная, но с другой стороны, если вдруг что-то случится, никто ничего не услышит. Хотя сомневаюсь, что замок будет бездействовать и не предупредит, кого следует, даже через Савелия. И нет, я не верю, что замок — это всего лишь груда камней, которая может использовать доступную ей энергию исключительно в момент перехода из мира в мир. Как только Волков, бегущий впереди, распахнул дверь в комнату Катерины, сразу же раздались голоса. «Олег Яковлевич, ну что вы, как маленький ребенок?» — это говорила Наденька, видимо, оставленная Волковым у постели больного, чтобы он не сбежал. «Что вы, что Белов? Вы, случайно, не родственники?» «Нет, с Беловым мы даже не коллеги», — довольно резко оборвал ее Дерешев. «Ага, там, видимо, сложные отношения, скорее всего, на профессиональной почве. Ну, я Олега понимаю, мне тоже этот смазливый блондин с первого взгляда не понравился. Надя, я не отказываюсь провести в постели столько времени, сколько будет необходимо. Но я хочу делать это в своей постели, понимаете?» «А чем вам моя кровать не угодила?» — спросила Катерина. Ее голос звенел, и она, похоже, не понимала, насколько пошло прозвучал вопрос. «Если вас мое общество не устраивает, то я уйду, и с вами побудет ночью кто-нибудь другой. Надя, к примеру. Да и Валерьян Васильевич найдет сиделок, не переживайте, Олег Яковлевич». «Я не переживаю», — ответил ей Олег сквозь зубы. «У меня имеется отличная комната в казарме, и я не умираю, чтобы со мной все время находилась сиделка, держа за ручку и приговаривая милые благоглупости. И я в состоянии выделить пару надежных бойцов, которые мгновенно сообщат целителю, если со мной что-нибудь случится». Волков в этот момент вошел в комнату, и я последовал за ним. Олег полусидел на кровати, пытаясь встать, но две девушки весьма активно пытались ему помешать это сделать. Дерешев был все еще слаб, да и сильно не сопротивлялся, чтобы не причинить вреда своим нянькам. Увидев меня, он на мгновение замер, а потом упрямо сжал губы и попытался подняться более настойчиво. «Чем может грозить раннее вставание?» — спросил я у целителя, не отрывая при этом взгляда от оборотня. «Тромбозами и тромбоэмболиями. Яд люпинов для оборотня, кроме нервно-паралитического, носит еще и гематологический характер и влияет на внутрисосудистую свертываемость. Он усиливает тромбообразование и другие неприятные вещи, связанные с образованием тромбов. А так как тромбы чаще всего образовываются в венах нижних конечностей, то лучше в острый период занимать горизонтальное положение». Волков пустился в пространные объяснения. «То есть, чтобы тромб не оторвался и не улетел к жизненно важным органам, Олегу лучше до утра не шевелиться», — подытожил я. «Я только что об этом сказал», — огрызнулся Волков. «Олег, ты слышал?» — спросил я у Дерешева, не отводя от него пристального взгляда. «Андрей, я не отказываюсь лежать», — устало повторил оборотень. «Мне прекрасно известно обо всех действиях этих проклятых люпинов. Но почему я не могу лежать в казарме?» «Потому что до нее нужно сначала дойти». Я выпрямился, скрестив руки на груди. «Хотя возможен вариант с носилками. Ты хочешь, чтобы тебя туда перенесли?» Олег не ответил, лишь упрямо стиснул зубы. При этом он бросил быстрый взгляд на Катерину и сразу же отвел глаза. «Ага, понятно. Но он не хочет, чтобы его видели беспомощным женщины вообще или конкретно эта женщина. Хороший вопрос на самом деле. Но вот прямо сейчас я не хочу знать на него ответ, потому что вот этих проблем мне точно не нужно, со своими бы разобраться». «Да он просто эгоистичная свинья, думающая только о себе», — раздался у меня за спиной голос Савелия. «Вот спроси его, Андрюша, почему он не может дать этим двум девушкам реализовать свою потребность кого-то жалеть и оберегать?» Кот вышел у меня из-за спины и запрыгнул Олегу на грудь, опрокинув того на постель. Еще и потоптался, чем вызвал негромкий хрип и едва слышное ругательство. «Савелий интересуется, почему ты такой эгоист и не думаешь о прекрасных дамах, которые хотят тебя немного пожалеть». Озвучил я мысль кота вслух, не без удовольствия наблюдая, как Олег пытается выбраться из-под довольно увесистого пушистого тельца. «Что?» Дерешев оставил попытки сбросить Савелия после того, как тот вонзил когти в незащищенную кожу, чтобы удержаться. «Я спрашиваю, откуда такая любовь? Насколько мне известно, Савелий вашего брата на дух не переваривает», — ответил я, ухмыльнувшись. «О, я тебе все сейчас расскажу, а то как-то не представлялось возможности», заявил Савелий, удобно устраиваясь на груди Дерешева. «Гулял я, значит, по лесу, никого не трогал, а тут эти грязные свиньи полезли, И Олежек такой в гордом одиночестве на полянке, всеми брошенный и забытый. «Так, стоп, что Олег делал всеми забытый на полянке?» — переспросил я, поднимая руку, чтобы заткнуть вскинувшегося Баладерешева. «Ну откуда я знаю, Андрюша?» — Савелий посмотрел на меня укоризненно. «Может быть, он свидание назначил там, а она не пришла, да еще и Дружков подговорила от назойливого поклонника избавиться. Он же мне не говорил, зачем один в лес потащился. Ты слушать будешь?» «Рассказывай». Я уже откровенно ухмылялся, не обращая внимания на удивленные взгляды Волкова и Нади. Остальные-то уже привыкли, что я с котом разговариваю. Может, и думают, что у меня глюки, но привыкли и предпочитают помалкивать. Их было больше, чем Олежек мог сразу переварить, и я буквально грудью встал на его защиту. Но посуди сам, что бы мы делали, если бы его прирезали? Все бы блохастые без командира разбежались сразу. «Угу, ты его спас, и сейчас считаешь себя обязанным присматривать за спасенным», — прервал я кота. «Ты утрируешь, Андрюша». И Савелий отвернулся от меня. «О нет, я прагматичен как никогда. Ладно, развлекайтесь. Если тебя общество милых девушек не устраивает, я попрошу Валерьяна пригнать к тебе пару бойцов, но вставать до утра не рекомендую. В конце концов, Савелий прав, на тебе завязана защита замка, и не хотелось бы ее лишиться из-за твоих странных комплексов и махрового эгоизма». Высказавшись, я вышел из комнаты. «Надо бы действительно прислать кого-нибудь из оборотней и спать уже идти. Завтра мне трудный день предстоит, надо как следует выспаться». Глава 19. Я открыл глаза в который раз от ощущения, что на меня кто-то смотрит. На улице было еще довольно темно, и в предрассветных сумерках на меня смотрели светящиеся желтые глаза. Смотрели пристально, не мигая, и от этого становилось слегка не по себе. «Ты меня когда-нибудь до инфаркта доведешь», — пробормотал я, закрывая глаза и натягивая на голову одеяло, чтобы еще немного подремать. «Вот, ты уже задумываешься о таких жутких вещах, как инфаркт, Андрюша». Савелий соскочил с подоконника и запрыгнул ко мне на кровать. «Не молодеешь ты, так вот и старость подкрадется незаметно». «Побойся, кого ты там боишься в своих астралах? Мне 28 лет, какая старость?» Я отбросил одеяло и посмотрел на наглую кошачью морду. «Похоже, ты на сегодня выспался, Андрюша. Савелий тебе подремать не даст, а уже очень скоро Гриша придет, начнет чем-нибудь греметь и шторы отдергивать». «Как это какая? Вот такая, с инфарктами и другой подобной гадостью». Савелий запрыгнул ко мне на грудь и приблизил морду к моему лицу так, что жесткие усы щекотали кожу. «Угу, кефировали дол, я тебя понял». Кивнул я, попытавшись скинуть его с себя. «Только помни, в этом случае вы все вместе со мной снова гречку жрать начнете». «Вот, я говорил...» Кот соскочил на пол, встопорщив усы. «Как только я начинаю выдавать неприятную для тебя правду, ты сразу начинаешь мне угрожать. А я еще как последний идиот караулю эту проклятую гречку, которую точно кто-то таскает». «Чего ты от меня хочешь?» Я сел на кровати, взъерошил волосы, потянулся и решительно поднялся, направляясь в ванную. «Кроме того, чтобы предупредить о моей неизбежной старости, если я, конечно, до нее доживу». «Жениться тебе надо, Андрюша», — завопил Савелий из комнаты. «И хорошо, черт возьми, что я в этот момент не брился, точно горло бы себе перерезал». «Жениться, чтобы было кому на старости лет тебя от безумств вроде гречки оберегать, да и детей надо, чтобы было кому замок и все хозяйство оставить. Ты же не Марк, в конце концов. Это он, тварь эгоистичная, только о себе думал. Ты же нас не бросишь на произвол судьбы. Ну ладно, тебе на меня с Валерьяном плевать. Ты о Дерешеве подумай. Ну куда он пойдет, когда тебя не станет, опять по помойкам промышлять?» «Господи, какое счастье, что еще не полнолуние, и Олег тебя не слышит», — прошептал я, залезая под душ, чтобы шум льющейся воды хоть на мгновение заглушил надрывающегося Савелия. Когда я вышел из ванной, Гриша раскладывал на кровати мою одежду. Сама кровать была уже застелена, на покрывале ни единой складочки. Схватив штаны, я принялся одеваться, не удержавшись от вопроса. «Скажи мне, Григорий, а если бы я всего лишь пошел в туалет, намереваясь после столь интересного дела подремать, ты бы все равно в этот короткий промежуток времени заправил постель?» — спросил я, натягивая футболку. Рубашки я надевал в последнее время все реже, отдавая предпочтение более простой одежде. «Уже 8 часов, и вы встали, Андрей Михайлович», — чопорно ответил Гриша. «Завтрак готов, ваши гости скоро соберутся в столовой. А вы что, хотели еще поваляться?» «Я когда-нибудь уйду спать на сеновал», — пригрозил я ему. «Надеюсь, у Воронова хватит ума не выдергивать из-под меня сено, чтобы скормить его лошадям». «Лошади в вашей конюшне не питаются сеном», — Гриша поджал губы. «У нас, хвала богам, хватает средств кормить их овсом. И вашу кровать я не застилаю. Пока вы приводили себя в порядок, приходила горничная, чтобы сменить белье». «Да, я очень надеюсь, что однажды не проснусь от того, что меня ворочают, пытаясь выдернуть простыню и застелить свежую». Я покачал головой и надел привычную кобуру. «Не говорите глупости, Андрей Михайлович. Разумеется, никто вас скидывать с постели не будет, чтобы поменять белье». Гриша забрал со стула вчерашнюю одежду и перекинул ее через руку. «А почему вы с утра задаете такие странные вопросы?» «Мне сегодня напомнили, что человеческий век недолог. Все мы стареем, и пора подумать о будущем», — расплывчато ответил я. Подошел к зеркалу, вздохнул и снял кобуру. Все-таки завтракать с оружием не слишком хотелось. «Скажи, ты тоже думаешь, что мне нужно жениться?» «Почему вы об этом спрашиваете?» — осторожно поинтересовался Гриша, не ответив на мой вопрос. «Чтобы понять, утренний концерт — это личная инициатива Савелия, или он транслирует общее настроение обитателей замка?» «Но...» — протянул мой личный слуга. «Скажем так, мы горячо приветствовали бы известие о вашей помолвке», — весьма дипломатично ответил Гриша спустя некоторое время. «У нас гостит весьма хорошенькая барышня, так что вполне очевидно. Ирина Ростиславовна почти помолвлена», — быстро перебил я размечтавшегося слугу. «А кто говорит про Ирину Ростиславовну?» Гриша удивленно посмотрел на меня. «Она, конечно, вполне достойная девушка, но, Андрей Михайлович, Ирине Ростиславовне уже 21 год. И да, вы сами сказали, что она почти помолвлена с молодым Беркутовым. Я говорю сейчас про Алину Ростиславовну». «Про кого?» Под изумленным взглядом слуги я прикусил язык. «Ну, конечно же, кроме Ирины и ее матери, в замке еще и младшая сестра Ирины гостит. Она такая тихая и незаметная, как мышка. Я с ней практически не сталкиваюсь. За столом она сидит в тени, стараясь не привлекать внимания. Почти никогда со мной не разговаривает. Неудивительно, что я о ней забыл. Удивительно, что вообще вспомнил о ее существовании». «Андрей Михайлович?» Гриша на удивление сменилась озадаченностью. «Что с вами?» «Я внезапно понял, что, кроме всего прочего, плачу вам жалование». Я улыбнулся, а он отпрянул. «Еще одно слово о моей личной жизни, и на премию можете даже не рассчитывать, а там и до размера жалования дойдем». Гриша насупился. «Я же вышел из спальни и направился в сторону крыла для прислуги. Савелий куда-то умчался, и я спокойно дошел до комнаты Катерины. Дерешев стоял у окна, уже одетый. Резко повернувшись на звук открывающейся двери, он еле заметно выдохнул, увидев меня на пороге. «Тебе разрешили вставать?» — спросил я, входя в маленькую комнату. «Да», — коротко ответил Олег. «Волков сказал, что все в порядке. Я приказал Булавину отвезти его вместе с помощницей в Дубровск. Ты не говорил, что собираешься куда-то уехать с утра пораньше, так что мы взяли твою машину. В течение часа Саня должен вернуться, так что...» «Я подожду, тем более, что все равно еще не завтракал». Оглядев Дерешева с ног до головы, я заметил, что он чуть-чуть бледнее обычного, но никаких слишком больших изменений в нем незаметно. Похоже, ранение и последующее за ним отравление прошли без последствий. «Ко мне подходил Аполлонов», — немного помолчав, произнес Олег. «Он сказал, что вам в скором времени понадобится полигон, особенно закрытая его часть, чтобы тренироваться в производстве магических действий. Попросил, чтобы я выделил ему людей для осмотра. Ему же нужно быть уверенным, что это место подходит для занятий». «Полагаю, ты выделил людей, раз утро прошло относительно спокойно». Я пожал плечами. «Не могу сказать, что Всеволод Николаевич для меня приготовил. Разработка плана моего обучения целиком и полностью лежит на нем». «Андрей, мне плевать, кто и что у вас планирует». Дерешев нахмурился и сложил руки на груди. «Но мне не плевать на то, что ты, оказывается, маг». «Ну вот так получилось», — я развел руками. «Олег, я сам не знал об этом. И нет, я не маг в общепринятом понятии. У меня все еще нет источника, резерва или чего-то в этом роде». На этот раз Дерешев смотрел на меня еще дольше, а потом покачал головой. «Меня это не касается. И, Андрей, это никого не касается, кроме твоего учителя, которому нужно знать, чтобы как-то этот момент обыграть», — сказал он, и его взгляд метнулся к приоткрывшейся двери. «Личный состав, не занятый в дежурстве, собран в общем зале», — доложил один из бойцов, войдя в комнату. «Как у тебя все серьезно?» Я сделал шаг в сторону, чтобы Олег лучше видел своего подчиненного. «Я к тебе шел не только, чтобы про самочувствие узнать. Граф Макеев предложил совместное патрулирование. У него грешков много. Так что, возможно, он думает, что это по его душу приходили, только слегка ошиблись с координатами». «Насчет организации патрулей я сам думал». Олег слегка нахмурился. «Какие у графа условия?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Вот совсем оклемаешься и съездишь к нему. Узнаешь, что конкретно Александр Давыдович имеет в виду под совместным патрулированием». «Хорошо, завтра я навещу графа», — кивнул Олег. «Думаю, тебе придется верхом ехать, потому что я не знаю, когда вернусь. Как у тебя с лошадьми?» Я снова окинул его пристальным взглядом с ног до головы. «Ты оборотень как-никак». «И что?» — он пожал плечами. «В полнолуние у оборотней, наверное, не очень хорошие отношения с животными. Но никто из нас не проверял, насколько эти отношения плохие. А в другие дни мы спокойно ездим на лошадях не хуже тебя». И он усмехнулся. «Знаешь, Олег, в этом мире вряд ли найдется человек, который ездил бы верхом хуже меня». Я криво улыбнулся. «Учитывая, что я ни разу в жизни не сидел в седле». Не дав ему ответить, я развернулся и вышел из комнаты Катерины. Интересно, где она спала? Или же экономка сегодня провела бессонную ночь у постели умирающего? Надо бы поинтересоваться, а то я все еще жду неприятностей с этой стороны. Завтрак прошел в молчании. Князи вы сидели задумчивые, думая о чем-то своем. Ира вообще клевала носом, похоже, не выспалась. Может быть, я зря ей позволил в лаборатории хозяйничать. «Сегодня знакомство с лошадьми в силе?» Воронов насмешливо посмотрел на меня, когда я торопливо допивал кофе. «Нет, Илья, сегодня не получится», — ответил я, стараясь выглядеть хоть немного расстроенным этим обстоятельством. «Думаю, что завтра, если я вернусь не слишком поздно, я не буду вымотан до предела». «А куда вы собрались, Андрей Михайлович?» — тихо спросила Алина, и все посмотрели на меня. «Ваше поместье, Алина Ростиславовна», — я улыбнулся девушке, поднимаясь из-за стола. «Скорее всего, останусь там ночевать, так что не ждите меня к ужину». Чтобы не вдаваться в подробности и не задерживаться, я наклонил голову в имитации короткого поклона и вышел из столовой. В коридоре меня уже ждал Свиридов. Он молча протянул мне список, который не успел отдать вчера, потому что вернулся очень поздно и не решился меня будить. Забрав список, я двинулся к холлу, на ходу просматривая предложенные бумаги. Возле двери стоял Валерьян, державший кобуру с пистолетом и легкую куртку. «Спасибо». Я надел сбрую, порадовавшись про себя, что у меня такой понимающий дворецкий, и что мне не нужно будет бежать в спальню, чтобы забрать оружие. «Вы уверены, Андрей Михайлович, что хотите ехать один?» — спросил Валерьян, глядя на меня с тревогой. «Я не один», — ответил я, вернув список Свиридову. «Со мной Николай едет». Валерьян ничего не сказал, только посмотрел на Свиридова, словно хотел сказать: «Вот с этим все равно, что ехать куда-то в одиночестве». В ответ на этот взгляд Свиридов только фыркнул и спросил: «Машину Андрея Михайловичу вернули?» «Стоит у входа», — ответил Валерьян, поджав губы. «Когда вы вернетесь?» «Не знаю, возможно, завтра». И я почти бегом направился в кабинет, достав из сейфа шкатулку. Сунул к флакону получившиеся снимки и прибор для снятия ауры. Я закрыл сейф и поспешил выйти из дома, пока меня никто не успел перехватить. Машина действительно стояла прямо перед крыльцом, а ключи находились в замке зажигания. Вещи я решил с собой никакие не брать. Задерживаться слишком надолго в поместье Князевых не входило в мои планы. А если произойдет что-то непоправимое с моей одеждой, то, надеюсь, слуги барона найдут во что меня переодеть. На этот раз начальник охраны не вышел меня встречать. И правда, зачем, если я уже почти здесь как свой? Охранник на воротах только провел идентификацию и пропустил нас внутрь защитного периметра. На Свиридова он вообще старался не смотреть, окинув бывшего коллегу неприязненным взглядом. По мне, так эта неприязнь не была чем-то обоснована, но им виднее, как именно выстраивать свои взаимоотношения. «Гнедов-то с тобой разговаривает?» — спросил я у Николая, когда мы уже выходили из машины. «Только по необходимости». Свиридов скривился. «Правда, в мой последний приезд сюда у него, похоже, никакой необходимости не возникло. Что мы сейчас будем делать? Снова прислугу опрашивать?» «Нет», — я покачал головой. «В этом нет необходимости. Сейчас нас с тобой Борис Егорович отведет в лабораторию и ответит на несколько вопросов. И в зависимости от полученной информации мы будем планировать наши дальнейшие действия. Борис Егорович же нас отведет в лабораторию?» — спросил я насмешливо, поворачиваясь к поджавшему губы дворецкому. Он вышел на крыльцо почти неслышно. Наверное, не думал, что я сумею его засечь. Почему-то до дворецкого не дошло, что я стою у машины с множеством отражающих поверхностей и прекрасно вижу его. Он быстро взял себя в руки и сдержанно кивнул, показав рукой, чтобы мы следовали за ним. Лаборатория оказалась в подвале, как в любом уважающем себя доме. Она была гораздо меньше, чем в блуждающем замке. Система защиты, на первый взгляд, была хуже. Правда, я плохо во всем этом разбирался, но магических искр здесь было на порядок меньше. А вот система вентиляции не подкачала. Хорошая, мощная установка фильтровала воздух, даже когда никто ничем здесь не занимался. «Что вы хотите узнать, Андрей Михайлович?» — спросил Борис, глядя на меня с неодобрением, но без излишней агрессивности. «Анфиса здесь любила проводить свой досуг?» — спросил я, подходя к одному из шкафов. «Анфиса Ильинична любила проводить досуг в поле с молодыми любовниками», — поджав губы, ответил дворецкий. «Но да, различные зелья также являлись ее маленькой слабостью. Она обладает посредственным даром, но для изготовления различных декоктов многого и не надо». «Она приворотное зелье варила?» Я с удивлением посмотрел на него. «Зачем? По-моему, Голубева в них не нуждалась». «Анфиса Ильинична не готовила что-то специально», — покачал головой Борис. «Как я уже сказал, зелья были ее маленькой страстью. Она любила их готовить, разбирать старинные и сложные рецепты. У нее очень хорошо получалось. Каждое из ее зелий было почти произведением искусства. Анфиса Ильинична даже специальные флаконы покупала для образцов». «Так, стоп!» Я резко к нему развернулся. «То есть как для образцов? Вы хотите сказать, что Голубева не делала зелья с запасом?» «Нет», — Борис покачал головой. «Уж не знаю, как она уничтожала остатки. Подозреваю, что никак. Предпочитала продавать получившуюся диковинку алхимикам, но себе всегда оставляла по одному флакону». «Ага». Я снова повернулся к шкафу, возле которого стоял. «Если Анфиса наливала себе всего один флакон, и, предположим, этот флакон лежит сейчас в футляре, то что это?» Я решительно вытащил из шкафа точно такой же флакон. На флакон была приделана маленькая табличка, такая же вычурная, как и сам флакон. Приподняв табличку, чтобы в тусклом свете можно было различить написанное, я прочитал: «Вкус страсти. Полагаю, это то самое зелье, которое варила, извините, делала Анфиса». «И что это значит?» — спросил Свиридов, переглянувшись с Борисом. «Это значит, что я ошибся». Поставив флакон на место, я закрыл шкаф. «Но не во всем. Идемте уже отсюда пообедаем. В этом доме обед подают?» Я посмотрел на дворецкого. «Разумеется, Андрей Михайлович. Могу я поинтересоваться, что вы будете делать после обеда?» «Еще раз осмотрюсь, в том числе и во флигеле Голубевых». Я вышел из лаборатории, поднимаясь наверх. «Попробую шкатулку проверить на ауры хватавших ее людей. Хотя что-то мне подсказывает, что толку будет маловато, но чем черт не шутит? Я ошибся, изначально предположив, что исполнитель был один, но кто-то должен был принести в дом шкатулку. И это может означать, что их все-таки двое». Глава 20. Дерешев вышел из казармы и направился прямиком к конюшне. Илья Воронов как раз находился там. Он седлал коня, явно собираясь куда-то уезжать. «К шахте нужно съездить», — пояснил он, отвечая на невысказанный вопрос начальника охраны. «Туда ремонтная бригада должна сегодня заезжать. Нужно все самому проверить, чтобы потом перед Громовым не стоять, опустив глаза в пол, как девица на выданье». «Тебе охрану выделить?» — спросил Олег серьезно. «Думаешь, могут быть какие-то проблемы?» Илья задумался. Угроза могла быть реальной. Ранение Дерешева было тому подтверждением. Но все же он не думал, что на него нападут. Хотя сейчас управляющий не был ни в чем уверен. «Не знаю», — честно ответил Олег. «Та группа прощупывала нас. Не факт, что нет еще одной. И мы до сих пор не знаем, кто был заказчиком. Не удивлюсь, если это действительно маршруты передвижения графа Макеева отслеживали». «Тогда я, пожалуй, откажусь. У тебя слишком мало бойцов, чтобы еще мне кого-то выделять. Когда расширять службу будешь?» Илья ухватил своего жеребца под устцы и направился к выходу из конюшни. «Надо уже начинать». Олег остался стоять перед дверьми, перегораживая выход. «Пока через знакомых слух пустил, что мне вроде бы люди требуются. Посмотрим, кто попытается прийти. В любом случае, здесь, в блуждающем замке, слишком суровая клятва приносится. Я таких еще нигде не встречал. Идиотов и любителей легкой наживы точно отпугнет. Смотреть буду, что еще мне остается». «А что Громов говорит?» Воронов остановился рядом с Олегом. Его жеребец переступил с ноги на ногу и всхрапнул. «Говорит, чтобы я его не грузил. Он, мол, в этом ничего не понимает и доверяет профессионалу». Дерешев потер шею. «Только вот врет Андрей, все он понимает, но по какой-то причине валенка из себя изображает». «Почему ты так думаешь?» Илья нахмурился. «Потому что он, оказывается, маг, а нас всех убеждал, что это не так». Он не успел договорить, потому что в конюшню вбежал Аполлонов. Он услышал последнюю фразу Дерешева и поспешил ответить. «Не мелите чушь, Олег Яковлевич. Андрей Михайлович не маг, и говорил он абсолютную правду». «Но он владеет магией». Олег повернулся к профессору, который смотрел на него с задумчивым интересом. «Да, но не в привычном нам смысле слова», — снова ответил Аполлонов и сразу же продолжил, словно боялся, что они его снова собьют с какой-то мысли. «Мне нужно осмотреть полигон. Ваш боец просто махнул рукой в его сторону, а мне нужно, чтобы кто-то меня сопровождал». «Зачем?» — Олег нахмурился. «Как это зачем?» — Аполлонов поджал губы. «Чтобы у меня был свидетель, способный подтвердить, что полигон никуда не годен, и его необходимо реконструировать для наших будущих занятий. Наибольший авторитет среди охранников, как ни крути, у вас, так что я буду ждать вас на улице». И он выбежал из конюшни, а Дерешев переглянулся с Вороновым, и они дружно рассмеялись. Но практически сразу Воронов нахмурился. «Так Громов маг или нет?» — спросил он, похлопывая по шее своего жеребца, не глядя при этом на Дерешева. «Вот кто бы знал», — покачал головой Олег. «Но раз Аполлонов говорит, что Андрей не маг, значит, так, наверное, и есть». «Хорошо», — Илья повернулся к Олегу. «И как не маг может пользоваться даром?» «Понятия не имею», — Дерешев развел руками. «Остается только надеяться, что нам в итоге хоть что-то объяснят. Да, какую лошадь я могу взять, чтобы съездить к Макееву? Надо же знать, что граф задумал, чтобы не попасть в идиотское положение с его охраной». «Кузьме, старшему конюху скажешь, когда поехать надумаешь, он тебе коня подберет», практически не раздумывая, ответил Илья. «Иди уже, а то наш дипломированный маг сейчас снова прибежит и начнет вопить. Еще лошадей испугает». «На уж, этот может». Дерешев усмехнулся и вышел из конюшни. Возле входа на лавочке сидел старший конюх, глядя на раскинувшийся неподалеку пруд. «Кузьма, где-то через полчаса подготовь мне коня, я поеду навещу графа Макеева». «Ага-то оседлаю», — кивнул конюх. «Застоялся уже родимый. Да и оборотней не боится, даже в звериной ипостаси. Его специально учили нечисть топтать». Он вскинул взгляд на приподнявшего бровь Дерешева и осекся. «Вы это, Олег Яковлевич, не сердитесь. Только Агат лучше всего для вас подойдет. Ему все одно, кого в седле носить, вас или Марка Анатольевича. Только чтобы наездник был хороший. Эта скотина слабину сразу чувствует, так что лучше не давать ей повод над собой поглумиться». «Ладно, седлая гата. Найдем поди общий язык. Ну а нет, на колбасу пущу. А Громову скажу, что волки подрали. Ему все равно, он к лошадям равнодушен. Одним жеребцом больше, одним меньше. Андрею Михайловичу плевать», — медленно проговорил Олег и, ухмыльнувшись, направился к полигону, где его уже нетерпеливо ожидал Аполлонов. Полигон был небольшой, но чтобы оттачивать боевые навыки, вполне годился. Как только Дерешев вошел на участок, предназначенный для проведения магических тренировок, полупрозрачные стены защиты опустились, огораживая сектор от всех остальных. «И что я должен делать?» — спросил начальник охраны у Аполлонова, вставшего с задумчивым видом напротив стены. «Просто стоять и наблюдать за прочностью щита», — пробормотал Всеволод Николаевич. Из его рук сорвалось сразу три фаербола, следом за которыми полетели огненные змейки. «Вашу мать!» Дерешев упал на землю и откатился в сторону, когда огненные шары, отрикошетив от защитной стены, полетели в его сторону, а огненные змейки вонзились в землю в том месте, где он только что лежал. А шары, долетев до противоположной стены, ударились о нее и взорвались. Теперь уже рядом с Дерешевым упал Аполлонов, закрыв голову руками и глухо матерясь. Некоторое время они лежали, не решаясь подняться. А затем Всеволод Николаевич приподнял голову и разразился совсем уж площадной бранью. Вскочив, профессор бросился к той защитной стене, где взорвались фаерболы. Дерешев, скрипнув зубами, поспешил за ним. «Вот видите, Олег Яковлевич», — Аполлонов указал на внушительного размера дыру. «Защиту нужно переделывать. Она не выдерживает настолько энергозатратных боевых заклинаний. А ведь нам начинать с Андреем придется именно с огненной составляющей. Только огонь может помочь быстро и надежно расправить каналы, чтобы не обращать больше на это внимания. А если бы заклинание было более энергоемкое?» «Вы от меня что хотите?» — зло спросил Дерешев, отряхивая одежду. Он был собой недоволен, но, с другой стороны, еще не совсем отошел от последствий отравления, и на это списывал несколько заторможенную реакцию. «Я хочу, чтобы вы, Олег Яковлевич, подтвердили, что защита полигона никуда не годится. Вы посмотрите на это безобразие!» И он махнул рукой в сторону пробитой защиты. Подумав, Аполлонов убрал барьер и повернулся к Дерешеву. «А ведь это были почти безобидные фаербольчики!» Олег посмотрел на выжженную землю, после чего перевел взгляд на Аполлонова. «Да, совершенно безобидные и практически не опасные», — процедил он, глядя на мага с неприязнью. «Андрею придется совершенствоваться», — Аполлонов обошел площадку по кругу. «Нужны стационарные щиты-артефакты, примерно такие, какими ограждают зрителей на трибунах во время состязания магов». «Ага», — глубокомысленно произнес Олег. «Вы хотите, чтобы я подтвердил, что они нужны, и Громову придется раскошелиться на приобретение этих штуковин, которые ему могут и не пригодиться?» «Они ему пригодятся!» Аполлонов подскочил к оборотню, потрясая перед его носом пальцем. «У Андрея безумный потенциал. К тому же, поняв, каким образом он забирает энергию извне, я смогу вплотную подойти к разгадке феномена блуждающих замков». «Я скажу, что нужна более мощная защита», — немного помедлив, ответил Дерешев. «Но на месте Громова я бы вас послал куда подальше. Это додуматься надо, делать из него подопытную крысу». «Никакую крысу я из Андрея делать не собираюсь», — вздохнул Аполлонов. «И я не виноват, что его принцип поглощения энергии и пропускания ее через себя сродни замку». Олег молча смотрел на него, переваривая новость о способностях его работодателя. Так и не решив, как на это реагировать, он покачал головой и направился к конюшне, возле входа в которую уже стоял Кузьма, держа под уздцы огромного и на вид злющего жеребца. Только взглянув на Агата, Дерешев вздрогнул и постарался изгнать из головы любые посторонние мысли. Сейчас ему предстояло найти общий язык с этой зверюгой, чтобы где-нибудь на середине пути до поместья графа Макеева его не выбросили из седла и не продемонстрировали, насколько конь обучен оборотней неудачников топтать. Пройдясь по флигелю, я поставил на стол шкатулку и открыл ее, стараясь лишний раз не прикасаться к флакону. После этого сел и принялся методично доставать принадлежности для съемки ауры. Поставив прибор рядом со шкатулкой, я полюбовался искрящимся флаконом и повернулся на звук открывающейся двери. В комнату впорхнула та самая горничная, которая нашла тело Голубева. Она обвела взглядом комнату и вздрогнула, когда увидела флакон с ядом. «Могу я поинтересоваться, зачем ты сюда пришла?» — спросил я, поднимая прибор. «Здесь некому белье перестилать и колыбельную петь в зависимости от потребностей». «Борис Евгеньевич велел прибраться здесь. Флигель может понадобиться в любой момент. Ростислав Семенович не может же постоянно обходиться без управляющего», — выпалила девица. «Действительно не может», — кивнул я и принялся наблюдать за собственной проекцией, или что это все-таки было, истаивающей в воздухе. «Так ты пришла прибраться? Без веника, пипедастра и других не менее эротичных приспособлений?» Я посмотрел на смутившуюся девчонку, приподняв бровь. «У меня все в коридоре», — тихо ответила она и сделала шаг к двери. «Охотно верю». Я снова повернулся к изображению, на этот раз Паульса. «Забавная штука, не находишь?» — спросил я, показывая на тающий силуэт. «А что вы делаете?» В ее голосе появилось неприкрытое любопытство. «Смотрю на людей, берущих в руки флакон в обратном порядке», — ответил я, снова разглядывая собственную призрачную фигуру. «Интересно, правда?» Его фигура растаяла, появилась фигура самого Голубева. Когда я увидел его в первый раз, то сначала слегка охренел, но появление последней из возможных фигур расставило все по своим местам. Девица увидела Голубева, и ее глаза расширились. Она сделала шаг назад, но я схватил ее за руку, не давая сбежать. «Жаль, что со шкатулкой этот фокус не провернешь. Ее лапало гораздо больше людей», — проговорил я, глядя на нее. «Он нашел шкатулку, но решил, что это зелье Анфисы, и оставил в шкафу. Я только никак не могу понять, зачем ты ее там спрятала. То, что это очень ненадежное место, нетрудно было догадаться». «Ничего я не приносила», — девчонка попыталась вырвать руку из моей хватки. «Эта шкатулка стояла в шкафу. Я думала, что она принадлежит Анфисе Ильинишне. Откуда мне было знать, что во флаконе яд? Я со шкатулки пыль вытирала и открыла посмотреть». «Да». Я отпустил ее и провел рукой по лицу. «Ты бы хоть попыталась усложнить мне задачу, что ли? Тебя Ксюша зовут?» Она напряженно кивнула. «Я не говорил, что во флаконе яд, Ксюшенька. А ты не производишь впечатления человека, разбирающегося в ядах, на уровне алхимика первого ранга. Даже ему необходимо было сделать анализ, чтобы понять, что же налито в этот флакон. Зачем ты убила Голубева?» — рявкнул я, и девчонка вздрогнула. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошел Свиридов, а за ним молодой охранник и начальник охраны Гнедов. Взгляд охранника метнулся с меня на перепуганную Ксению, и он попятился. Но Николай быстро пресек попытку к бегству, просто встав у двери, прислонившись к косяку и сложив руки на груди. «Что происходит, Андрей Михайлович?» — хмуро спросил Гнедов, и я снова протер лицо руками. «Какой же сегодня был нудный день. Я истратил почти всех вестников, отправляя различные запросы, и теперь раздумывал над тем, включать их стоимость в окончательную сумму контракта или сделать скидку. И да, это будет первым заклинанием, которое я заставлю показать мне Аполлонова, если все наши подозрения подтвердятся, и у меня действительно есть этот своеобразный дар». А то как-то слишком накладно получается. «Вы мне ответите, Андрей Михайлович?» Гнедов сделал шаг в мою сторону. «Знаете, Александр Васильевич, это я очень удачно зашел в тот самый день, когда вы с треском выперли отсюда Николая. Зато у меня не возникло проблем с выяснением некоторых обстоятельств. Например, что на территорию поместья нельзя пронести ничего без досмотра. Даже покупки с рынка в Дубровске». Я задумался, а потом добавил... «Надо поинтересоваться у Дерешева, а у нас есть такой контроль? Если нет, то его нужно ввести». «Да, ввести. Но все это не спасает, например, от сговора». «Я вас не понимаю, Андрей Михайлович». Гнедов сделал еще один шаг к столу, за которым сидел. «Клятва Князевых тоже слегка отличается от той, которую приносят в блуждающем замке, но здесь в худшую сторону. Она не подразумевает побочный ущерб», — продолжал говорить, я словно не слышу его. «А вообще у меня был сегодня просто сумасшедший день», — пожаловался я Гнедову, не обращая внимания на горничную и молодого охранника, которые напряженно следили за нашим разговором. «Например, я узнал, что кровь озерной девы можно получить ровно для изготовления того количества зелья, которое указано в запросе. Анфиса заказала его только для одного флакона вкуса страсти. Она, говорят, любит экспериментировать, делать различные диковинки». «Я все еще не понимаю, зачем вы мне об этом говорите, Андрей Михайлович». Гнедов сложил руки на груди и сжал губы. «Все очень просто, Александр Васильевич. Флакон с зельем, приготовленным Анфисой Голубевой, стоит в шкафу в лаборатории, где она, собственно, и хранила свои поделки». Я вытащил из шкатулки флакон и посмотрел содержимое на свет. «А это значит, что вот этот флакон не принадлежит Анфисе Ильинишне. Потому что я могу представить ее во многих ситуациях, но только не покупающую тайком на черном рынке ингредиент для зелья, которое она уже приготовила». «Это...» — Гнедов указал на флакон. «Это тот самый яд, послуживший причиной смерти Голубева». Я продолжал внимательно рассматривать искрящиеся хрустальные грани. «Видите? Он не полный. Его отлили, чтобы приправить завтрак управляющего. А саму шкатулку пронесли в дом, и здесь возможны два варианта. Или Ксения сама принесла яд, или ей его передали. В том и в другом случае нам нужен охранник. Но вы же все прекрасно поняли, Александр Васильевич». «Сергей», бледно от ярости Гнедов, повернулся к попятившемуся охраннику. «Да что вы его слушаете, Александр Васильевич, он же все придумал!» Заорал он и ринулся к двери, но там стоял Свиридов, прожигающий бывшего коллегу неприязненным взглядом. «Лично у меня осталось всего три вопроса». Я уложил флакон обратно в шкатулку. «Первый. Кто из них все-таки пронес шкатулку в дом? Это принципиальный вопрос на самом деле. Потому что если пронесла Ксения, то они, скорее всего, оба знают заказчика. А если Ксюшеньке ее передал Сергей, то это делает ее всего лишь исполнителем, и она, вероятно, не знает, кто же надоумил их пойти на преступление. «Вам хоть прилично заплатили?» — спросил я, усмехнувшись,